Глава 61. Лори позвонила Полли Картер с тротуара рядом с домом Шона Маррея. Та мгновенно подняла трубку. «Лори, это вы? Скажите мне, что вы передумали, что есть способ отменить вашу передачу». «Нет. Все гораздо лучше Пола. Я, похоже, нашла объяснение пропавшему фото. Но я должна задать вам один вопрос. 2 дня назад Кейси позвонила мне домой, прося не вдаваться в подробности пропажи из спальни Хантера и его любимой фотографии. По ее словам, эту идею ей подсказали вы с Анжелой». «Все верно. Разумеется, я пыталась убедить ее, чтобы она отказалась от участия в передаче, но дочь, как обычно, проигнорировала мое мнение». «Но кому именно из вас принадлежала идея умолчать про фотографию Хантера с президентом? Вы можете вспомнить?» «Ну, конечно, Анжеле. Она сказала, что так поступают во всех детективных шоу. Хотите поговорить с ней об этом? Она сейчас в Бруклине, готовит осенний показ моделей их фирмы, но вы можете позвонить ей на мобильный». Заверив Полу, что в этом нет необходимости, Лори попросила ее никому не рассказывать про этот ее звонок. Нажав кнопку отбоя, Лори прекрасно знала, почему Анжела была против ее разговора с Шоном Маррэем. Не хотела, чтобы кто-то узнал, что именно она взяла с тумбочки Хантера фото, взяла после того, как убила Хантера и подставила ту, что была его избранницей. По словам Шарлотты, Анжела была в панике и настаивала на отмене эфира. Кажется, Шарлотта употребила слово «отчаянно». Увы, вопреки наивному мнению Шарлотты, Анжела отнюдь не стремилась оградить от еще большего унижения свою кузину. Она спасала себя. Лори позвонила Шарлотте на сотовый, но ее звонок был тотчас перенаправлен на голосовую почту. Она повторила попытку. Увы, вновь безуспешно. Ей не хотелось, чтобы Шарлотта попала под перекрестный огонь, когда Анжела поймет, что ее ждет арест. Она должна ее предупредить. Лори набрала номер компании такси Uber и запросила ближайшего водителя.